Глава 38. Но дождь так и не пролился на раскаленную землю. Уже полыхали и степь, окресты, ближние поля с вызревшим хлебом, и зароды сена в лугах, и скирды соломы, и даже ближний лес занялся огнем. Пробившись к приказной избе, Мирон обнаружил возле нее Бауэра, стоявшего на коленях. Немец почти не пострадал, только кафтан на нем сильно обгорел и кое-где еще дымился. Но он, схватившись за голову, похоже, этого не замечал и лишь повторял в выступлении по-немецки «Сундук! Мой сундук!» «Чтоб тебя!» — с досадой выругался Петро Новгородец. Оказывается, он был тут же, поблизости, просто в огненной круговерти Мирон не сразу его заметил. Даже не успел крикнуть, чтобы остановить, удержать от безрассудного поступка. Петро бегом поднялся на крыльцо и нырнул в дверной проем, из которого рвались наружу клубы дыма. Уже полыхала крыша, трещали стропила, занялись огнем стены. «Постой!» — завопил истошно овражный, выскочивший откуда-то сбоку, словно бес из преисподней. С черным от сажи лицом, с обгоревшей бородой и усами в прожженном насквозь тут и там кафтане. Но новгородец, как всегда, управился быстро. Рубаха тлела на его спине, а руки и лицо лоснились от копоти, когда он вновь показался в дверях. Столкнув вниз сундук немца, махнул рукой, что-то весело прокричал, и тут обвалился козырек над крыльцом. Взметнулось столбом пламя, и сквозь него было видно, как новгородец, упав на спину, тужился сбросить ногами тяжелую балку, но следом обрушилась крыша, за ней стена, и огненное чрево поглотило навек одного из самых верных товарищей Мирона. А Бауэр тем временем оттащил сундук в сторону и, обняв его как величайшую в мире ценность, рыдал, продолжая твердить в безумном порыве. «Сундук, мой сундук». Яростно выругался овражный и, подступив к Бауэру, занес кулак для удара, но Мирон оттащил его от немца, который пучил на них налившиеся кровью глаза, пустые, как у юродивого, и тихо выл, размазывая слезы и сажу по лицу. «Оставь его», — приказал строго, — «он не в себе». Андрей буркнул что-то сердито, но перечить не стал. Пнул со злостью сундук и отошел, сгорбившись, как старик. Мирон окинул взглядом пепелище. Торчали, будто гнилые зубы, курились дымом остовы башен и чистокола. От жилых и казенных строений, купеческих амбаров и складов остались лишь трубы да груды балок и бревен, изъеденных черными струпьями. Земля спеклась от несусветного жара, покрылась толстым слоем сажи, углей и пепла, которые при каждом шаге взлетали вверх, мешая дышать и застилая обзор. Жуткие запахи гари, обугленной плоти и сжженных костей витали в воздухе. Сгорело все, что могло сгореть, и огонь, утративший пищу, присмирел, затаился среди черных руин. Сухая гроза. Нет ничего страшнее и безысходнее. Была ли то кара за человеческие грехи, Мирон не знал, но чувствовал, беда пришла неспроста. Он стоял среди смердящих развалин, взглядом натыкаясь на останки людей, скрюченных, изглоданных огнем, даже в смерти тянувших руки к небу. Молнии перестали бить во строк, словно вражья орда, совершив черное дело, отступила, устрашившись того, что натворила. Но гром продолжал рокотать совсем близко, едва слышно и тревожно. И Мирон вдруг осознал, что это не гром вовсе. Звуки плыли над землей, пробивая сквозь густые клубы дыма и вонь пожарищ, взмывая вверх в поднебесье. А там по-прежнему колыхалась, ворочалась туча, словно пригвожденная стрелами молний к утесу, на котором совсем недавно кипела жизнь. «Андрей, слышишь?» — махнул он рукой в направлении звуков. «Что это?» Овражный скривился, пожал плечами. И вдруг не сел, почти упал на землю, словно разом отнялись ноги. Бауэр тотчас подполз к нему и, вытянув руку, ткнул пальцем в грудь атаману. «Я его потерял! Мой перстень! В эта проклятая страна!» Овражный не глядя, толкнул немца в плечо. Тот завалился на бок и снова обиженно залопотал что-то по-немецки. Мирон отвернулся. Сил не было даже выругаться. Саднили ожоги и раны. Едкий дым раздирал легкие, горло пересохло, глаза слезились. Но Мирон настойчиво, словно это было смыслом всей его жизни, пробирался сквозь чадившие руины, пытаясь обнаружить источник непонятного шума. А он становился все ближе, ближе. Сквозь глухие удары стали слышны другие звуки, похожие то ли на утробный вой раненого зверя, то ли на сдавленный человеческий стон. Где-то Мирон их уже слышал, но никак не мог припомнить, где именно. И даже в какой-то миг засомневался, уж не почудилось ли ему. Но тут сквозь сизый сумрак проступила странная черная фигура. Казалось, она плавала в дыму, извиваясь и меняя очертания. Мирон бросился к ней и понял, это Ончис. Тетка Айдыны, в рваной, прожженной во многих местах рубахе и босиком. Что-то кричало гневно и требовательно, подняв руки к небу, в которых, как живой, бился бубен, тоже покалеченный огнем. Она трясла им над головой, колотила ладонью, и бубен отзывался тоскливо и безнадежно. «Ончис?» Мирон подхватил ее под локти, пытаясь поставить на ноги. «Где Мирген? Где мой сын?» Старуха с неожиданной силой оттолкнула его. Взгляд ее дикий, бессмысленный, по-прежнему был устремлен в небо. Казалось, на ней не осталось живого места. Лицо сплошь в багровых струпьях, сразу не разберешь, то ли поранено огнем, то ли расцарапано в кровь. На голове черные проплешины, следы сгоревших волос, руки и ноги в угольно-багровых пятнах ожогов. «Смотри на меня!» — в ярости выкрикнул Мирон и тряхнул Ончис за плечи. Но старуха вдруг выгнулась, захрипела. На губах ее выступила желтая пена, глаза закатились, она обмякла в его руках. Бубен выпал из скрюченных пальцев. «О, черт!» В сердцах выругался Мирон и опустил ее на пепелище. Ончис дернулась, пальцы заскребли по земле. «Не трожь!» — буркнул за спиной овражный. Мирон даже не заметил, как подошел атаман. «Отходит она!» — и поднял бубен. «Дождя у богов своих просила, только не помогли боги! Шибко обозлились, видать!» Затем смерил Мирона угрюмым взглядом. «Жив твой сынишка, с Оленой он!» Фролка их сквозь подлаз под чистоколом вывел из острога. «Чего молчал?» — схватил его за грудки Мирон. «Я...» — и не договорил. Оглушительный раскат грома над головой заставил их пригнуться от неожиданности, и тотчас стена дождя обрушилась на землю, похоронив огненный всплеск из поднебесья. Как будто вешние воды пробили ледяной затор и, обретя свободу, ринулись вниз, ревя и беснуясь от небывалого восторга. Что случилось там наверху, неведомо. То ли закончилась схватка небесных сил со злобными демонами, то ли время пришло тучи родить. Но ливень, который свалился на пепелище, оказался сродни гигантской прибойной волне, что крушит и увечит все на своем пути. Косые струи хлестали, как плети. Мирон и Андрей стояли обнявшись, чтобы не сбило с ног лавины воды, которая мчалась к реке, сметая и смывая то немногое, что осталось от острога. «Будем жить», — повторял, как заклинание Андрей, — «еще и новый острог построим». Мирон молчал. Только теперь он осознал, что ничего не будет. Ничего, что он любил душой и сердцем. Не будет нового острога. Не будет новой любви. Все унесла с собой Айдына, все. Остался только сын. Как тонкий, с детский волосок мостик, он был единственным, кто связывал князя Бекешева с этим миром.